Архангельские общественники считают, что Поморье и Нао должны воссоединиться. Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом Российской Федерации. В то же время его территория входит в состав Архангельской области. Он перечисляет свою долю налогов в Архангельск, область исполняет часть полномочий на территории Нао. При этом бюджетная обеспеченность жителей округа значительно превосходит аналогичный показатель области. Разве это справедливо? Общественные объединения Архангельской области неоднократно пытались инициировать референдум об объединении субъектов федерации. Но пока эти усилия не увенчались успехом. Должны ли два региона сохранить статус-кво, то есть их взаимосвязь останется минимальной, или все-таки воссоединиться? В беседе принимает участие председатель регионального отделения РНДС Юрий Щербачев. Юрий Щербачев. Бедственное положение Архангельской области вызвано тем, что она с 1917 года выполняла только заказы центральной власти, считалась всесоюзной лесопилкой, экспортным цехом, местом, где расположены ЦБК, космодром, ядерный полигон. Ее экономика развивалась только в интересах, как сейчас принято говорить, федерального центра. С приходом рыночных отношений, а затем с развитием мирового кризиса, промышленность региона оказалась в плачевном положении, особенно те отрасли, которые были не развиты. Поэтому мы приходим к выводу, что Архангельской области самой себя за уши не вытащить, экономику не поднять без поддержки федерального центра. Предпосылок к тому, чтобы она стала не дотационной, а самодостаточной областью, пока не видно. За исключением наличия одной потенциальной точки роста на территории Архангельской области – Ненецкого автономного округа. Численность населения этого округа неуклонно сокращается и в настоящее время составляет 42 с небольшим тысячи человек. Из них коренного населения примерно 7500. Уровень жизни населения в Нао значительно превосходит уровень жизни населения остальной части области. По сути, огромная часть территории области приватизирована несколькими крупными нефтяными компаниями, а его население занято обслуживанием интересов этих гигантов. И от существования на территории области такого потенциального перспективного источника развития, как нефтедобыча, Архангельской области мало что достается. Анатолий Беднов. Как это выражено в цифрах? Юрий Щербачев. Вот некоторые цифры. Валовой региональный продукт всей Архангельской области без НАО в 2011 году составлял 218,1 миллиарда рублей, а НАО 145,8 миллиарда рублей. Бюджет округа в два раза меньше бюджета области без НАО. При этом численность населения Архангельской области составляет 1 213 500 человек. Из них в НАО проживает 42,4 тысячи, то есть 3%. За счет чего они дают такой продукт? За счет того, что эффективно работают? Или потому, что, пользуясь своим положением, эксплуатируют эту часть Архангельской области в интересах федеральных и транснациональных монополий? Это совершенно несправедливо. Живут они гораздо лучше, чем жители области. Расходы бюджета на душу населения в Архангельской области примерно 41 тысяча рублей. В Ненецком автономном округе 218 тысяч рублей в год. То есть более чем в 5 раз больше, а среднемесячная начисленная зарплата в 2 раза больше. 50 тысяч против 24 600 рублей. Александр Тутов. С точки зрения национально-патриотической, существование таких, так сказать, национальных территорий, которые почему-то обладают особыми экономическими и политическими правами, чем жители области, совершенно неправильно. Потому что и в дотациях на душу населения, и в сборе налогов должны быть равные условия. Мы считаем, что одна из основных причин национально-патриотических разногласий – то, что территории находятся не в равных условиях с точки зрения юридической и экономической. У них имеются преимущества перед традиционными русскими территориями, и суды судят не так, как должно быть по закону, и существует так называемая клановость. Правят не столько законы, сколько кланы. К тому же эти маленькие образования, где проживает мало населения, содержат большую группу своих чиновников, на которых тратятся большие средства. Деньги, которые зарабатываются нефтяными и другими компаниями в округе, нашей области не перепадают. Эти компании часто не имеют отношения не только к области, но и к России. Анатолий Беднов. В НАО звучали и сейчас звучат голоса, призывающие вообще перестать перечислять деньги в бюджет области. Но если такое произойдет, эти налоги все равно не будут оставаться в бюджете округа. Они станут поступать в федеральный бюджет. Так что источник таких антиархангельских настроений не в Нарьян-Маре, а как раз в Москве, в кабинетах федеральных чиновников и офисах сырьевых компаний. Александр Тутов. У нас в стране уже были прецеденты объединения нескольких областей и краев с округами. Анатолий Беднов. В частности, Коми Пермяцкого автономного округа с Пермской областью. В этом округе, в отличие от НАО, коренное население составляло большинство населения, и это большинство проголосовало за объединение. Сегодня Ненецкий округ, входящий в состав области и при этом являющийся самостоятельным субъектом федерации, заставляет вспомнить сумасшедшего профессора из романа Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка». Тот считал, что внутри земного шара находится еще один шар, причем значительно больше наружного. Вот и у нас так. Внутри бедной области богатый округ. Юрий Щербачев. Российский Народно-демократический союз, являясь сторонником истинного федерализма, считает, что все регионы России должны быть самодостаточными. Наша точка зрения в этом совпадает с высказываниями действующей власти, которая неоднократно заявляла, что укрупнение регионов будет продолжаться. Речь чаще всего идет о прикреплении к крупному региону-донору региона-реципиента, более слабого, меньшего по численности населения. В нашем случае получается почти наоборот. Небольшой округ дает половину бюджета остальной части области. Никакой другой возможности улучшить экономическую ситуацию, кроме прямого получения денег из федерального бюджета, что в условиях экономического кризиса проблематично, у области сегодня нет. Нет иного источника для ее инновационного развития, для вывода из кризиса тех отраслей нашей экономики, которые еще являются конкурентоспособными. Александр Тутов. Еще один вопрос. Какими были бы доходы бюджета, если бы существовал нормальный закон о недрах? Об этом говорили Сергей Глазьев и другие экономисты. И если бы с добычи полезных ископаемых жители получали определенный процент, как это существует в других странах, например, Норвегии или Объединенных Арабских Эмиратах. Но для этого, опять же, нужно действие федеральной власти и федеральный закон. Тогда были бы определенные вливания. но сегодня полезные ископаемые нашей области не принадлежат. Анатолий Беднов. В то же время в Канаде и Австралии недра и то, что содержится в них, принадлежит штатам, провинциям этих стран. Александр Тутов. Это вполне нормально. Если на территории области есть полезные ископаемые, жители области должны получать нормальную плату за те богатства, которые у них забирают. Раньше в СССР все было понятно, недры принадлежали народу, и определенные проценты перепадали людям через социальные льготы. Сейчас такого нет. Юрий Щербачев. В региональной элите практически отсутствуют люди, чьи интересы неразрывно связаны с Архангельской областью, которые могут употребить ей на благо свою власть, авторитет и материальные ресурсы. Некому потребовать от федеральных властей обратить срочное внимание на проблемы, скатывающиеся в пучину кризиса области. Ведь руководство региона назначается федеральными властями. Оно им и служит. Некому у нас пощекотать нервы федеральной власти какой-нибудь потенциальной проблемой, сепаратизма или массовых волнений, как делают это руководители некоторых южных республик. Областная власть требовать ничего не может, ей остается только просить, но и этого она не делает, опасаясь гнева своего московского начальства. Поэтому позаботиться о будущем нашего депрессивного региона должны сами жители Архангельской области. Я не говорю о сепаратизме, об отделении, но федеральная власть должна знать, местные жители могут заявить о себе. Анатолий Беднов. Не сепаратизм, а регионализм, защита интересов области. Александр Тутов. Не сепаратизм, а гражданская позиция. Юрий Щербачев. Да, правильно. Надо показать, что мы другие, что мы намерены требовать то, что нам положено, и не согласимся с несправедливым перераспределением национальных богатств. Стремление области получить больше прав, получить компенсацию за ту нагрузку, которую она несет, абсолютно законно и справедливо. Анатолий Беднов. Вернемся к нашим оленям. Строго говоря, автономный округ – это не государственно-территориальное образование, как область, не национально-государственное, как республика, а национально-территориальное. То есть, если рассуждать строго юридически, он неравноправен области, в состав которой входит. В то же время сегодня НАО куда как равнее, так сказать, Архангельской области в социально-экономическом отношении. Юрий Щербачев. Архангельская область могла бы не хуже Ненецкого округа нести обязанности по поддержке коренного малочисленного народа. Более того, за счет этих средств мы могли бы поддерживать наше коренное малочисленное население поморов. Анатолий Беднов. Сегодня социально-экономическая ситуация у канинских поморов гораздо лучше, чем у поморов летнего и зимнего берегов. Александр Тутов. Да и ненцам бы лучше помогали, потому что они живут не только на территории округа, но и в Мезенском, Лешуконском районах. Почему ненцы, проживающие в Мезенском районе, должны находиться в неравных условиях по сравнению с ненцами, проживающими в Ненецком автономном округе? Население НАО – это примерно население сельского района Архангельской области. Юрий Щербачев. Так что если сравнивать бюджетные показатели НАО и района области, схожего с НАО по площади и численности населения, то разница по уровню экономического развития, по расходованию бюджетных средств на душу населения увеличится еще в разы. Александр Тутов. Так что в Нарьян-Маре должен быть не губернатор Ненецкого автономного округа, а глава Ненецкого автономного района. Даже не автономного, а просто района с какими-то дополнительными функциями. Это было бы гораздо полезнее. Юрий Щербачев. Что предлагают патриоты для объединения Архангельской области и НАО? Александр Тутов. Референдум. Юрий Щербачев. В Архангельской области, я думаю, мы сможем его провести. Но по существующему закону должен быть положительный итог референдума в обоих регионах. Что будем делать, если Ненецкий округ проголосует против? Александр Тутов. Обращаться в Москву, в Госдуму, чтобы разрабатывали закон об объединении территорий, как они и обещали. Январь 2013 года.